Глава 7. Так называемая священная книга, изменчивая мораль Zeitgeist. Примечание. Дух времени, немецкий. Конец примечания. Эпиграф. Жертвы политики исчисляются тысячами, религии – десятками тысяч. Шон О'Кейси. Священное Писание двумя способами указывает верующим нравственные правила поведения. Во-первых, путем прямых предписаний, как, например, в 10 заповедях, источники яростных разногласий и интеллектуальных битв в американской глубинке. Во-вторых, на живых примерах, когда Бог или другие библейские персонажи служат, говоря современным языком, образцами для подражания. Если по-религиозному истово придерживаться данных правил, то на выходе получаем нравственную систему, которую любой современный человек, как верующий, так и атеист, не может не признать, мягко говоря, довольно отвратительной. Справедливости ради заметим, что большая часть содержания Библии не преднамеренно жестока, а скорее просто бессвязно, как этого по существу и следует ожидать от беспорядочно сгруппированного под одним переплетом сборника разрозненных документов, сочиненных, отредактированных, переводимых, искажаемых и исправляемых сотнями неизвестных нам и незнакомых друг с другом авторов, редакторов и переписчиков в течение 9 веков. Это обстоятельство помогает понять некоторые странные особенности Библии. Но беда в том, что именно этот причудливый сборник апологеты религии предлагают нам использовать в качестве непогрешимого источника морали и правил поведения. Как справедливо заметил в книге «Грехи Писания» епископ Джон Шелби Спонг, желающие строить свою жизнь буквально по Библии либо не читали ее, либо не поняли. Епископ Спонг, кстати сказать, является замечательным образчиком либерального епископа, прогрессивное верование которого пришлось бы не по вкусу большинству тех, кто называет себя христианином. Его английский единомышленник Ричард Холлоуэй, епископ Эдинбургский, недавно ушел на пенсию. Епископ Холлоуэй даже назвал себя христианином, идущим на поправку. Однажды в Эдинбурге между нами состоялась одна из самых интересных в моей жизни и плодотворных публичных дискуссий.